Глава третья. А! Элисабет в холодном поту резко села на постели. Рука метнулась к груди, где еще недавно ощущалась страшная боль. Слава богам! Тело невредимо, лишь ночная рубашка чуть влажная после кошмара. В спальню забежала испуганная нянюшка. «Что случилось, хорошая моя?» «Сон плохой». «Что за предупреждение послала тебе Пресвятая Радана?» — спросила озабоченно Марита. Она верила, что посредством снов боги общаются со смертными, предостерегая их. «Я летела на драконе. Вначале все было хорошо, но над замком владыки я не удержалась и упала вниз. Грудь пронзил острый шпиль», — рассказала Лиса, не став таиться от нянюшки, с которой привыкла с молодых ногтей делиться горестями и печалями. Хотелось разделить с ней пережитый страх, чтобы успокоила и сказала, что это все ерунда, пустое. Как в детстве, когда Марита утешала или прогоняла плохие сны. Но нянюшка помрачнела. «Взлетишь ты высоко, только разобьют тебе сердечко в чужом краю», — сказала и сама испугалась, приложив ладонь к губам, словно стараясь поймать сорвавшиеся слова. «Не слушай меня, дурную, пустое это все. Ты истинная, владыки, он тебя любить и беречь крепче жизни будет», — зачастила, убеждая она. «А что, жен у него много, так это нравы у них такие. Жизнь дракона намного длиннее человеческой. Это его прошлое, что было до тебя. Даже в голову не бери и не обращай на них внимания. Злобствовать да завидовать тебе будут и беситься от бессилия. Наплюй на них, не слушай змеиного шипения. Владыка всех разгонит от тебя, как дитя ему родишь». «Другие жены? Элисабет, как ты и не думала до этого момента о них, пребывая в мыслях о предстоящем замужестве. Их возмутительно большое количество портило романтический ореол будущего мужа и никак не сочеталась с ее представлениями о счастье. А ведь действительно, придется мириться с ними, пока не придет время пройти испытание драконьим огнем. Как думаешь, владыка разрешит мне пройти испытание на истинность сразу после свадьбы?» «Не знаю, милая. Драконы чтут традиции. Праздник плодородия еще не скоро. Да и по их правилам до испытания не допускают человеческих девушек младше 18 лет». «Как долго ждать? Не хочу делить мужа с другими», — насупилась принцесса. Теперь ей стал понятен смысл сна. От одной только мысли об этом внутри все переворачивалось. «Я думаю, что и не придется. Как только дракон почувствует в тебе истинную пару, на других и не посмотрит», — увещевала нянюшка и строго добавила. «И ты еще не жена. Не вздумай характер показывать и свое недовольство. Помни о хороших манерах. Мужчины ценят в женщинах кротость». Да Элисабет и не осмелилась бы. Не было у нее возможности проявлять своеволие. Росла в окружении слуг, а те старались всеми силами угодить. Это только в фантазиях она сбегала из дворца на свободу, а в реальной жизни никогда даже не покидала детского крыла. «Но ты можешь уже после церемонии в храме в качестве свадебного дара попросить его омыть тебя драконьим огнем. Тогда и в драконий край приедешь с подтверждением твоей истинности, и соперниц у тебя уже не будет», — хитро прищурилась Марита. «Нянюшка!» — радостно воскликнула Элисабет, бросаясь к ней с объятиями. «Полно тебе, полно! Вставай, я уже завтрак накрыла. А то сейчас набегут с примерками, опять ни крошки во рту за целый день не будет. Я вижу, ты вчера все съела», — заметила она с удовольствием, увидев пустой поднос. «Спасибо, было вкусно», — отводя глаза, поблагодарила ее Элисабет. «Пусть подчистили тарелки сестры, но ведь и правда было вкусно». А для себя решила соблюдать воздержание в еде. Перед будущим мужем хотелось предстать в лучшем свете. Дни до свадьбы пролетели быстро. Каждый день был заполнен не только примерками, но и уроками. Король хотел убедиться, что дочь не посрамит его незнанием этикета и неумением танцевать. С первым все сложилось не так печально. Никто не запрещал Элисабет посещать с сестрами учителей. Пусть ее не спрашивали и не оценивали, но многое она усвоила. А вот с танцами вышел полный провал. Элисабет не любила уроки вредного старикашки, который не гнушался шлепнуть указкой по оттопыренному локтю или недостаточно прямой спине, и предпочитала уединение с книгой. К тому же, если он даже изящных сестер обзывал неуклюжими коровами, то на Элисабет не мог без боли смотреть и выгонял из зала, пока она не проломила ему в прыжке пол. До сих пор она помнила его наставление сестрам. «Вы должны не идти, а плыть, как лебеди, и скакать так же легко и изящно, как горные козочки». Элисабет же и близко не могла сравниться ни с первыми, ни со вторыми, и оскорбляла его чувство прекрасного. Хорошо, хоть учителя ей на этот раз выделили другого, но гонял он ее до седьмого пота. Предстоящая свадьба никак не сблизила ее с отцом. Запрет он так и не снял, и видеть ее больше не желал. Но прислал ларец с драгоценностями. Видимо, не мог отправить дочь в другую страну совсем без украшений, словно нищенку. Только и в этом выказал ей свое неприятие. Сестры пробирались к Лиссе почти каждую ночь, и они много болтали, восполняя упущенное время. Заглянули и в ларец, с любопытством перебирая содержимое. «А где фамильные украшения мамы?» — спросила Калет. Каждая из сестер после 16 лет получила в подарок что-то из фамильных драгоценностей матери на память. И только теперь Элисабет поняла, что ей отец ничего не выделил. Но спрашивать или просить его было бессмысленно. Перед свадьбой ее даже посетили Самира и Изольда, которые приехали на торжество. Правда, разговор с ними был не такой приятный, как с другими сестрами. Смотрели они на нее совсем не ласково, словно выполняя неприятный долг. Так и оказалось. Отец попросил их, как замужних женщин, просветить младшую, чего ждать в брачную ночь и как себя вести. Правда, все их наставления свелись к тому, чтобы она делала все, что скажет супруг, и не вздумала плакать. А дальше повели совсем другой разговор. «Сейчас у владыки старшая жена Рагдена, обычная крестьянка. Не вздумай ей кланяться. Помни, какая благородная кровь течет в тебе. Не посрами своих предков. Она тебе не ровня, да и никто из его жен, даже драконицы». «Никто из них так и не понес», — с гордостью поглаживая немного округлившийся живот, вторила сестре Самира. «Ты — истинная пара, веди себя соответствующе. Нужно сразу поставить себя выше их. Особенно перед Алифой не смей пасовать. Подумаешь, чистокровная драконица с древней кровью. В постели владыки оказалась так же пуста, как и другие. У Элисабет голова шла кругом. Про Алифу она давно слышала. Самира пересеклась с ней еще до того, как та стала женой владыки, и чем-то Алифа ее уязвила. Или все бросились исполнять ее прихоти, оказывая почести драконице больше, чем принцессе. Драконы пылинки сдували с драконец, берегли их и требовали от всех окружающих почтительного отношения к своим женщинам. Из-за малейшего неуважения мог разгореться политический конфликт. А ссориться с драконами дураков нет. Неудивительно, что к высокородной драконице проявили внимание больше, чем к человеческой принцессе. «Ты будешь представлять Занданию, не урони честь страны», — наставляла Изольда. «Как себя поставишь?» Так к тебе и будут относиться. Элисабет понимала, что в чем-то сестры правы, но надеялась избежать конфликтов с другими женами владыки. Планировала раньше срока пройти испытание огнем и автоматически обрести официальный статус выше остальных. Правда, еще не знала, что этим планам не суждено сбыться. Все с самого начала пошло не так, как виделось в мечтах. Известие о приближении владыки драконов застало Элисабет на уроке танцев. Занятие пришлось отменить, и вспотевшую девушку, быстро обтерев влажным полотенцем с ароматной водой, стали одевать к встрече именитых гостей. Готовая, она сидела как на иголках, прислушиваясь к каждому звуку. Вот только к приехавшим гостям ее так никто и не позвал. Марита бегала туда-сюда, раз за разом принося новости. «Приехали! Гостей разместили в покоях освежиться после дороги и ждут к обеду». Элисабет зачем-то сменили платье, а учитель по этикету давал последние наставления. Как правильно вести себя со столь высокими особами, нервничая даже больше невесты. Ведь за любой промах спросят с него. Но время шло, а за принцессой так никто и не пришел. Марита ушла выяснять, в чем дело, и, запыхавшаяся, прибежала обратно. Оказалось, что обед уже прошел. Владыка выразил желание решить со свадьбой как можно скорее. Церемония сегодня. Они удалились с королем подписывать документы, а Элисабет приказано готовиться. «Видишь, как торопится касатик. Ни мгновения лишнего ждать не желает», — успокаивала ее нянюшка. «На кухне все с ног сбились, спешно готовя все к торжеству. Давай и мы поторопимся, а то не равен час, вот-вот тебя призовут. Драконы, когда встречают истинную, терпением не отличаются». Элисабет хотела возразить, что они еще с женихом как бы и не виделись, но оставила сомнения при себе. В покое заявилась портниха с помощницами, и принцессе стали делать прическу и облачать в свадебный наряд. Садиться ей запретили, чтобы не помять шедевр швейного искусства, и Элисабет нервно вышагивала из угла в угол, путаясь в шлейфе платья. Портниха решила компенсировать ее пышные формы не менее пышной юбкой и длинным шлейфом, из-за чего девушка чувствовала себя особенно неповоротливой и неуклюжей. Да еще тяжелый головной убор с кружевной фатой давил на виски, вызывая боль. Но когда Лиссе уже казалось, что она вот-вот рухнет под его тяжестью, пришедший лакей сообщил, что ее ждут на улице. Что тоже было странно. По традиции, невесту в храм сопровождают незамужние подруги, символизируя прощание с беззаботной юностью. Элисабет ожидала, что это будут сестры, но сперва родители и старшие родственники в торжественной обстановке дают наставление перед вступлением в супружескую жизнь, а потом провожают из дома. У Самиры и Изольды это происходило перед всем двором в тронном зале. Элисабет рассказали подробности церемонии, на которую ее тогда не пригласили, в отличие от других сестер. Но даже на ее собственной свадьбе отец не смягчился и пропустил родительскую часть обычая, выказывая пренебрежение нелюбимой дочерью. Элисабет решила не думать о плохом и не портить себе настроение. Совсем скоро ее жизнь изменится. Она уедет, и все это перестанет иметь значение. Как же сильно она волновалась, покидая во второй раз в жизни и уже навсегда детское крыло. Идя по коридорам дворца, жалела лишь об одном — не удалось попрощаться с Сайманом. Даже ради праздника занятия у него не отменили. Насчет нянюшки она не переживала. Та с рождения была с ней, и кого, как не ее, назначат сопровождать в дороге в качестве служанки. Элисабет старалась держаться уверенно, не показывая бушующих внутри эмоций. Но стоило оказаться на улице, как она сбилась с шага. Среди толпы придворных, окружающих короля, драконы выделялись своей статью. Взгляд безошибочно нашел владыку. Даже не принеси сестры ранее его портрет, она бы его узнала. Мощь, исходящая от жениха, буквально сбивала с ног, и у Элисабет задрожали колени. «Какой же он устрашающий!» И дело не в высоком росте, широком развороте плеч и военной выправке. Казалось, суровые черты его лица никогда не смягчала улыбка. Даже отец, так напугавший Элисабет в первую встречу, рядом с ним выглядел съежившимся, хотя и старался сохранять на лице любезное выражение. Заметив ее, он облегченно выдохнул. «А вот и моя дочь, принцесса Элисабет Анире Танир!» Подошедшая Элисабет с тревогой ловила эмоции на лице жениха, но кроме мрачного блеска в глазах, тот никак себя не проявлял. Она склонилась в реверансе, а он любезно протянул ей руку, помогая подняться. Улыбка, коснувшаяся его губ, была совсем нелюбезной, скорее напоминала оскал хищника. Только смотрел он в этот момент не на нее, а на отца. И во взгляде владыки почудилось ей на миг жгучее презрение. Она не успела задуматься, отчего так. Ее пальцы утонули в горячей руке дракона. Короткое пожатие, и он ее отпустил. Руку не поцеловал. Возникла пауза. Обращаться к жениху, говоря заготовленные заранее вежливые фразы для первого знакомства, она не могла по этикету, пока он первым не заговорит с ней. Но он молчал. Тишину поспешил заполнить король. «Что ж, можно отправляться в храм». Элисабет бросила взгляд в сторону открытого свадебного экипажа, украшенного цветами. И тут к как гром среди ясного неба, прозвучало властное «Нет». Недоумение короля явно перебороло невольный страх перед драконом, и он возмущенно воскликнул. «Вы отказываетесь жениться?» Он испугался, что такой идеальный план разваливается на глазах. Как чувствовал, не желая до последнего показывать владыке выбранную для брака дочь. Надеялся, что подписанные документы и выданное пророчество удержат того от прилюдного недовольства при виде невесты. «Почему же?» — усмехнулся дракон, словно видел все его мысли и страхи насквозь. «По договору между нашими государствами я взял вашу дочь 31-й женой. Но женой она значится номинально и имеет статус запасной. Церемония в храме будет возможна, лишь когда обстоятельства и мое желание позволят ей стать полноправной женой. Но принцесса и так еще слишком юна для брака. По нашим законам девушки вступают в брак не раньше 18 лет», — добавил владыка. Было непонятно, то ли он подсластил пилюлю для отказа, то ли с укором указал на слишком юный возраст, выбранный в жены претендентки, при наличии более старших сестер. «Все же вовремя я с пророчеством подсуетился», — мысленно стирая холодный пот с лица, подумал король. «Тогда приглашаю всех на торжество и бал. Отметим данное событие», — произнес он вслух, мысленно размышляя, под каким бы благовидным предлогом объявить народу, что праздничного проезда молодых по улицам столицы не будет. Толпы людей уже собрались в ожидании зрелища и подарков, которые раздавали народу в такие дни. «По нашим законам, девы не принимают участие в официальных мероприятиях, не достигнув 18 лет», — уведомил владыка. «А так как теперь принцесса подданная моего государства, думаю, торжественную часть можно пропустить. Мы отбываем. Багаж принцессы передайте моим людям». «Проезд молодых по городу состоится. Народу этого хватит. Раздадим подарки, и всем уже станет не до того, что церемонии в храме не было. А на перу даже лучше будет без этих двоих». Мысленно потер руки король, довольный, что так легко и быстро избавился от нервирующего гостя и ненавистной дочери. И тут принцесса преподнесла всем сюрприз. «Лаэр, в честь сегодняшнего знаменательного дня позвольте обратиться к вам с просьбой». Король скрипнул зубами, поняв, что ее слова адресованы дракону. Откуда только смелости набралась паршивка? «Слушаю вас», — чуть склонил голову владыка. Услышав, что церемонии в храме не будет и торжественный бал в честь свадьбы отменяется, Элисабет поняла, что это ее последний шанс, и, превозмогая робость, произнесла: «Прошу разрешить мне пройти испытание драконьим огнем здесь и сейчас, подтвердить пророчество провидцев, что я ваша истинная». Она старалась не смотреть на покрасневшее от ярости лицо отца, не обращать внимания на перешептывание придворных, напряженно ожидая ответа от сурового мужчины, который стал ее мужем. И если король негодовал от ее выходки, хватая ртом воздух, то владыка драконов лишь удивился, впервые за все время внимательно вглядевшись в ее лицо. Чуть помедлив, он ответил: «Это невозможно. По нашим законам, данное испытание доступно девушкам лишь по достижении 18 лет. Это серьезное решение, которое не вправе принимать особы, не переступившие порог детства». Облегченный выдох короля услышали многие, а вот Элисабет была готова расплакаться от того, что он во всеуслышание назвал ее ребенком. Видя ее расстройство, дракон добавил: «В свою очередь, я хочу спросить у вас, является ли ваше желание стать моей 31-й женой со всеми вытекающими последствиями добровольным?» «Да», — скинула подбородок Элисабет, не совсем понимая, на какие последствия он намекает. «Что она пока не совсем жена по статусу? Ее это не тревожит, ведь она его истинная. Это априори возносит ее над другими женами. Или на необходимость в будущем пройти испытание огнем? Так она готова хоть сейчас». Поэтому добавила, чтобы показать твердость своего решения: «С нетерпением буду ждать момента, когда мне позволят пройти испытание». «Да будет так», — заключил владыка и протянул ей руку, чтобы проводить в свадебный экипаж. Понимая, что она в этот момент навсегда покидает отчий дом, Элисабет испытала смятение. Сегодняшний день принес столько сюрпризов, что она уже не знала, чего еще ожидать. Но, скоропалительно уезжая в другую страну, хотела убедиться, что хотя бы один родной человек останется с ней. Принимая руку дракона, она обернулась к отцу. «Ваше Величество, позвольте Марите, моей нянюшке, поехать со мной». Глаза отца злобно блеснули, и он отрезал: «Ты вышла замуж, и няньки тебе ни к чему. К тому же я уже назначил даму для твоего сопровождения». Элисабет покачнулась от сокрушительного удара. Хотелось расплакаться и упасть в ноги отца, моля о снисхождении. Что для него еще одна служанка? Ведь когда старшие сестры выходили замуж, с ними уехал весь штат их личных слуг. Если бы это касалось только ее, она уже обнимала бы ноги отца, заливая пол слезами. Но принцесса понимала, что подобное унижение истинной дракона на глазах других людей унизит владыку. Это недопустимо. Поэтому больше ничего не сказала и покорно пошла вместе с мужем в экипаж. Элисабет будто услышала, как лопнула тоненькая нить, соединяющая ее с отцом, полностью обрывая родственную связь. Что ж, она будет только рада никогда больше его не увидеть. А вот нить, соединяющая с нянюшкой, обрывалась с болью и кровью. Как жить без ее теплой улыбки с утра, заботы, ласковых рук? У Лисы раньше почти ничего не было, и она украдкой мечтала, что и для нее когда-нибудь будут шить новые платья, дарить драгоценности. Перед замужеством отец обеспечил ее новым гардеробом, украшениями, но забрал единственного близкого человека. Сайман и сестры, с которыми принцесса сблизилась за последние дни, тоже остаются здесь, и теперь неизвестно, как скоро они встретятся. Только сейчас Элисабет поняла, что была богата любовью близких людей. Оставшись без их поддержки, Она чувствовала себя раздетой перед толпой людей. Уязвимой, слабой и беспомощной. Сердце обливалось кровью от боли потери, а супруг, он пока никак не показал, что станет тем, кто защитит от всех. Если откровенно, дракон пугал Элисабет своим суровым видом, и это никак не помогало бороться с подступающими слезами. Вслед за молодоженами потянулись и другие придворные, занимая места в экипажах. Элисабет стала морально немного легче, когда она увидела, что сестры тоже едут. Супруг, после того, как помог ей сесть в экипаж, тут же потерял к ней интерес. На его лице застыло немного отстраненное, скучающее выражение, словно вся эта суета вокруг его не касалась. Лишь когда выехали в город, он время от времени махал приветствующей их толпе горожан. Люди из сопровождения кортежа разбрасывали горстями монеты и угощения, а в ответ летели пожелания долгой и счастливой жизни молодоженам. Элисабет сидела вся пунцовая. Помимо пожеланий, до нее долетали и другие реплики. «Ах, какая пышка! Такую только дракон поднимет!» «А, дракон не промах! Из всех принцесс выбрал самую откормленную!» И многое другое в подобном ключе. Дорога через город казалась бесконечной. Припекало солнце, отчего создавалось впечатление, что головной убор горящим обручем сдавливает ей виски. Больше всего Лиса боялась упасть в обморок от духоты. Она даже обрадовалась, когда проехали городские ворота и остановились возле поджидающих их дорожных карет. Конец с мучением был близок. Правда, она не представляла, о чем говорить с мужем, когда они останутся наедине, но беспокоилась зря. Супруг пожелал ей счастливой дороги и дернул себя за воротник, словно тот душил его. Под ее изумленным взглядом сбросил камзол в руки подскочившего человека, приказав проследить за всем, отошел, и через мгновение в небо взмыл черный дракон, растворяясь в небесной синеве. Стремительное исчезновение владыки драконов навело переполох. Конюхи бросились успокаивать шарахнувшихся лошадей, а Элисабет потрясенно застыла, следя за опадающими клочками одежды. И как это понимать? «Лиса, не грусти. Видно, что ему тяжело находиться рядом с тобой. Ты его истинная, а он дал понять, что считает тебя ребенком, и моральные принципы не позволяют ему пока желать большего», — успокоила ее подбежавшая Калет. «Думаешь?» — с сомнением спросила Элисабет, отчаянно желая в это поверить. «Ну, конечно же! Ведь не зря он спрашивал, желаешь ли ты быть его женой. Ему был важен твой ответ», — вторила ей подоспевшая Раина. «А он настоящий красавчик! Тебе повезло! Дай тебя обниму, счастливица!» Это уже Серсея. Сестры обнялись, а потом Калет стала спешно делиться новостями. «Я узнала, что с тобой отправляют леди Маржетту Форсберг. Странный выбор. Поговаривают, что она ведьма». «Да какая она леди!» — фыркнула Серсея. «В свете ее сторонятся. Говорят, она своими снадобьями отравила мужа-старикашку. Он как-то подозрительно быстро умер сразу после ссоры с их драгоценным сыночком». «Да, многие слышали, что накануне Форсберг грозился признать своего незаконно рожденного сынка и переписать завещание, а утром уже только мычал и таращил глаза. Лекарь сказал, что у него случился удар, но были подозрения на яд». «Темная история», — подтвердила Раина. Но, поймав испуганный взгляд сестры, успокоила. «Тебе такой человек рядом и нужен. Она та еще интриганка и тебя в обиду не даст. От твоего благополучия зависит будущее ее сыночка». У Элисабет от всего услышанного голова шла кругом. Сестры больше ничего сказать не успели. Подошли попрощаться Самира и Изольда со своими мужьями и лишь повторили, чтобы помнила, как важно сразу правильно себя поставить и заставить уважать. Она теперь лицо Зандании и не должна посрамить страну. Любое неуважение в ее адрес — серьезный удар по репутации всего государства. Нужно сразу жестко пресекать наглецов. Элисабет понятия не имела, как именно должна это делать. Где она и где жесткая отповедь? Но послушно кивала и с готовностью поспешила в дорожную карету, когда ей сообщили, что можно отбывать. «А моя сопровождающая дама?» — лишь заикнулась она. «Встретит вас на постоялом дворе». Было странно после всей суеты остаться одной, но Элисабет этому только порадовалась. Стянув с головы ненавистный убор, она откинулась на мягкие подушки сиденья и облегченно выдохнула. Ее путешествие в новую жизнь началось.